останусь с тобой», — сказала она еле слышно. «Если ты поняла, как я тебя любила, мы всегда будем неразлучны». Сунну душили слезы, ее сердце разрывалось от боли, любви и бессилия. Ведь ничего, ничего уже нельзя было изменить. Соня почти не выходила от матери. Днем и ночью она сидела у ее постели. Какими глупыми, пустыми казались ей сейчас ее недавние планы. Влюбить в себя Джулио де Броса, стать манекенщицей. Богатые особняки, высшее общество, успех. Все, ради чего она еще недавно готова была бежать из родного дома, отступила перед горестным настоящим, болезнью, страданием, жалостью к матери, над которой неотвратимо сгущалась тьма вечной ночи. С каждым днем мать вызывала у нее все больше уважения, в то время как Лидия Монтовани превращалась в нелепую карикатурную личность. «Я уже составила завещание», — сообщила сеньора Бомбина. «В 21 год, а если выйдешь замуж, то и раньше, ты станешь наследницей всего, что у меня есть. Это квартиры, драгоценности и серебро». «Мне нужна ты, а не твои квартиры», — плача ответила Соня. «Я только теперь нашла тебя, а ты хочешь меня оставить. Не уходи, не бросай меня одну». «Учись прислушиваться к своему внутреннему голосу. Смотри в себя», — сказала мать, — «и не забывай, чему я тебя учила». Странно. Ирена говорила ей то же самое. «Что это значит — смотреть в себя?» — спросила Соня. «Я не понимаю». «Когда-нибудь поймешь. Главное, какая ты есть, а не какой ты кажешься. Поэтому учись отличать подлинное от подделки». «Хорошо, мама», — ответила Соня, хотя так и не поняла, что мать хотела сказать. «Думаю, я выбрала тебе хорошего мужа». «Кого ты имеешь в виду?» — спросила Соня, вытирая слезы. «Ты сама прекрасно знаешь. Альдо Порто, конечно. Парень он хороший, надежный и, главное, тебя любит». Слабая улыбка скользнула по ее лицу и сразу же сменилась гримасой боли. Она начала стонать так жалобно и беспомощно, что Соня схватилась за колокольчик. «Ну где же вы?» — накинулась она на сестру, когда та появилась наконец в дверях. «Я уже полчаса вас жду. Маме плохо, вы же видите. Сделайте ей скорее укол». «Нет, подождите», — с трудом произнесла сеньора Бомбина. «Я еще не все успела тебе сказать, девочка моя. Прежде у меня не хватало времени поговорить с тобой по душам». Сеньора Бомбина умерла в тот же день, вскоре после захода солнца, когда в небе засветилась бледная луна и зажглась первая звездочка. В темнеющем небе бесшумно мелькали запоздалые птицы, еще не успевшие долететь до места ночлега. Похоронили ее на местном кладбище, в самом конце тополиной аллеи. В знак траура в Астерии закрыли ставни и не открывали 3 дня. И все эти 3 дня Соня с отцом просидела в пустом темном зале. Отец машинально раскладывал пасьянс. Соня смотрела перед собой, ничего не видя. Приезжали родственники, приходили друзья. Все выражали им соболезнования. Навестила подругу и Вирджиния. «Знаешь, — сказала ей Соня, — вместе с мамой я похоронила часть себя. Наивные мечты остались в прошлом. Теперь я понимаю, долг важнее свободы». Пришел Альдо, запинаясь, произнес слова сочувствия от имени матери, напомнил, что в доме семьи Порто Соне всегда рады. Он очень смущался и боялся поднять глаза. «Скоро я приду в ваш дом», — сказала ему Соня. «Я обещала матери перед смертью, что выйду за тебя замуж, если ты, конечно, этого хочешь». Альдо зарделся от счастья. «Ты не шутишь? Ты согласна стать моей женой? А я уже всякую надежду потерял». «Да, я согласна стать твоей женой», — спокойно, почти холодно сказала Соня. «Папа будет жить с нами». В сентябре